Глава 39. Ева. Шум у ворот меня сразу смутил, а внутренности сжало от страха и странного предчувствия. И без того не находила себе места от переживания. Как ни пыталась уговорить себя не нервничать хотя бы ради ребенка, ничего не получалось у меня. Перед глазами стояла записка Жени, в которой он сказал явно больше этих букв, но я как будто не поняла. Когда я услышала открывающиеся ворота, сразу же встрепенулась и выглянула в окно. По спине будто ледяная вода пробежала, вызывая дрожь. Черный джип. Это не машина Жени. Двое крепких парней вышли из него и уверенно направились к двери. Его не было среди них. Он не приехал за мной. Почему? Почему охранники впустили на территорию эту машину? Я заметалась по комнате, но прятаться было просто негде. В туалете прятаться глупо. Они быстро поймут, где меня искать. Лезть под кровать и туда тоже заглянут. Пока металась из угла в угол, дверь отворилась, и двое вошли внутрь. «Ева!» Позвали они меня, и я подпрыгнула на месте. «Мы за вами!» «Я никуда с вами не поеду!» «Где Женя?» Вжалась я дрожащими пальцами в стену напротив них. «Не бойтесь! Мы от него и от Разумовского!» «Почему я должна вам верить?» «Лена!» Это ведь наш пароль с Разумовским. Они не могли его знать, если им не сказал сам Женя. Но тогда где он? Соберите необходимые вещи. Берите ваш паспорт и паспорт Яна. Где он? Я ни с кем не поеду, кроме него. Почему он не приехал за мной? Он не может. Я испугалась еще больше. Как? Не может. «Почему? Говорите!» «Он ранен. Сейчас он в реанимации». Комната как-то странно пошатнулась, завертелась перед глазами, а потом и вовсе стало темно. «Ева! Ева! Очнитесь!» Бил меня кто-то по щекам. Не больно, но очень неприятно. Я поморщилась и резко села. Огляделась. Я, кажется, лежала на полу возле той самой стены, у которой стояла еще недавно. «Что случилось? Я что, в обморок упала?» «Да, переволновались. Уверяем вас, ему оказывается квалифицированная помощь. Все будет хорошо». «Жене плохо. Ему плохо. Я не должна сидеть и наматывать сопли на кулак. Нужно ехать к нему. Я сейчас нужна ему. Я знаю». Но почему-то не отпускало чувство недоверия к этим двоим. Они могли и вытянуть пароль из Жени, а потом приехать сюда за мной. «Дайте позвонить Разумовскому». Один из парней достал свой телефон и начал искать в меню нужный номер. «Максим Витальевич, мы у Евы. Она нам не верит, не хочет ехать». «Да, даю». «На», — протянул он трубку мне. Дрожащими руками я взяла гаджет и поднесла к уху. «Слушаю». «Ева?» — я услышала твердый и взволнованный голос Максима. «Это он». Я хорошо запомнила его манеру говорить и тон голоса, и не спутала бы ни с кем другим. Хотя по телефону я не слышала ни разу Разумовского. Но голос интуиции твердил, что это он, и я должна довериться. «Значит так. Времени очень мало. Делай, что сказали ребята. Бери ваши паспорта, чистые вещи тебе и Женьке, и езжай с ними. Они отвезут тебя к нему. По телефону нельзя всего рассказать. Все пошло не так, как мы планировали. Женя тебе сам все расскажет. Езжай. Звонок завершился. Теперь сомнений у меня не осталось. Я взяла себя в руки и быстро собрала необходимое. Взяла паспорта. Поехали. Втроем вышли из дома, оставив уже навсегда чудесную дачу, которая однажды нас приютила и укрыла от опасности. Впрочем, Женю она все равно не спасла. «Что произошло?» — спросила я ребят, когда машина уже набрала скорость и мчалась вперед по дороге. «Не думаю, что мы те, кто должен тебе это рассказать. Одно ты должна знать. Ян спас твоего отца. Сейчас он уже летит из страны, а вы полетите позже, когда поправится Ян». Меня раздирали двойственные чувства. Отец жив, с ним все хорошо, если он даже смог улететь. Женя помог ему, рискнув собой, видимо, ради меня. Кто его ранил? Люди Измайлова. Тот еще жук. Всего не просчитаешь с ним. Теперь уже душу начала заполнять злоба. Да когда же он отвяжется от нас? Зря я его пожалела. Он меня никогда не жалел. Ни единого раза. Надо было его тогда в лесу пристрелить безбожно, как собаку бешеную. Всем бы легче дышалось. И мой Женя сейчас бы не был ранен. «А где сейчас Измайлов?» «Убит». Снова захватила растерянность. Вот только что я мечтала повернуть время вспять, чтобы все же лишить его жизни. А теперь, когда узнала, что его уже нет, мне вдруг стало страшно. Снова вспомнила слова моего мужчины о том, что убить человека вовсе не так просто, как кажется, даже если ненавидишь его люто, искренне и всей душой. «Кто убил?» «Ян». «Чёрт!» Прижала ладонь к губам. Знала прекрасно, с кем связалась. Я и без рассказа Жени о прошлом понимала, что он способен на такой шаг, как убийство, если это необходимо. И все равно страшно. Женя — опасный мужчина, но именно это меня и манило к нему. Он все же отыгрался за все на Измайлове. Что ж, он это вполне заслужил. Одной мразью на земле стало меньше. «Что с Яном?» «Огнестрельные. Несколько». «И что теперь?» «Ничего. Спасут его, не переживай. Он и не в такие мясорубки попадал. Но крови потерял много, ему требуется переливание». «Какая у него группа? Я буду донором, если подойду». «Донора нашли, успокойся. От тебя ничего не нужно. Просто будь рядом, когда он придет в себя. Вам обоим переживать нельзя». Ребята в курсе о моем положении. Иначе почему бы они так говорили? Женя их предупредил. Он предусмотрел почти все. «А меня пустят в реанимацию?» «Нет, конечно, с ума сошла. Будешь пока спать в отдельной палате, и тебя позовут, когда он очнется. «Я буду жить в больнице?» Парень по имени Марс обернулся и глянул на меня. «У тебя есть другие варианты?» «Нет», — растерялась я. «Значит, будешь, пока не поправится Ян». «А сколько на это времени понадобится?» «Как минимум недели две». «С ним точно все нормально». Поняла, что больше уже не могу держать лицо и разыгрывать из себя бесстрашную амазонку. Мне страшно, и я слабак. Я испугалась за своего мужчину. Получить несколько пуль. Шутки ли? Сцепила пальцы меж собой. Прямо на дрожащие руки закапали соленые слезы. «Эй! Не рыдать! Нас Ян за это прибьет потом. Все будет хорошо». Я лишь всхлипнула в ответ. Марс протянул руку и положил теплую ладонь поверх моих сцепленных пальцев. «Послушай, я не вру. Врачи там отличные, знают свое дело. Пока мы едем, его, скорее всего, уже избавят от пули, сделают все необходимое. А значит, у него нет шансов не выжить. Но надо набраться сил и подождать». Падла стреляла в спину. Я молча кивнула, не в силах что-либо ответить. Очень хотелось верить в эти слова, дающие надежду на лучшее. «Тебе ведь нельзя так переживать. Помни о том, кто страдает вместе с тобой. Подумай о нем». «Я постараюсь». «Сказать легко, да трудно сделать».